А Элита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги, ее было еще много во флакончике, а Элита едва успела коснуться его. Удары в дверь заставили лося подняться, но сознание уплывало, руки и ноги не повиновались. Он вернулся к постели, упал на тело Аэлиты, обхватил ее. Он не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием он рванулся за краем ее черного плаща, но вспышки выстрелов, тупые удары в грудь отшвырнули его назад к золотой дверце пещеры. Преодолевая ветер, лось побежал по набережной. И снова остановился, закрутился в снежных облаках и так же, как тогда, в тьме вселенной, крикнул: «Жива! Жива! Аэлита! Аэлита!» Ветер бешеным порывом подхватил это впервые произнесенное на земле имя, развеял его среди летящих снегов. Лось сунул подбородок в шарф, сунул руку глубоко в карман, побрел, шатаясь, к дому. У подъезда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в косматой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару. «Я за вами, Мстислав Сергеевич!» — крикнул он весело. «Садитесь в машину, едем!» Это был Гусев. Он наскоро объяснил. «Сегодня в 7 часов вечера радиотелефонная станция ожидает, как и всю эту неделю, подачу неизвестных сигналов чрезвычайной силы. Шифр их непонятен. Целую неделю газеты всех частей света заняты догадками по поводу этих сигналов. Есть предположение, что они идут с Марса». Заведующий радиостанцией приглашает лося сегодня вечером принять таинственные волны. Лось молча прыгнул в автомобиль. Бешено заплясали белые хлопья в конусах света, рванулся в южный ветер в лицо, над снежной пустыней Невы пылало лиловое зарево города, сияние фонарей вдоль набережных, огни, огни. Вдали выла сирена ледокола, где-то ломающего льды. В конце улицы Красных Зорь, на снежной поляне, под свистящими деревьями, у домика с круглой крышей автомобиль остановился. Пустынно выли решетчатые башни и проволочные сети, утонувшие в снежных облаках. Лось распахнул заметенную сугробом дверцу, вошел в теплый домик, сбросил шарф и шляпу. Румяный толстенький человек стал что-то объяснять ему, держа его покрасневшую от холода руку в теплых пухлых ладонях. Стрелка часов подходила к 7. Лось сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов ползла. О, время! Торопливые удары сердца, ледяное пространство Вселенной! Медленный шепот раздался в его ушах. Лось сейчас же закрыл глаза. Снова повторился отдаленный, тревожный, медленный шепот. Повторялось какое-то странное слово. Лось напряг слух, словно тихая молния пронзил его сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке. «Где ты? Где ты? Где ты, сын неба?» Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами. Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича: «Где ты? Где ты, любовь?» Конец книги.